Глава 46. Он слегка приоткрыл глаза, отчаянно прищурившись, и сумел разглядеть идущего к нему Тармана. Ричард повернул голову. С другой стороны к нему приближался мастер завода. Оглянувшись, он увидел великана с трехфутовым разводным ключом, который преграждал ему путь к воротам. Ричард застыл в ожидании, моргая и щурясь так сильно, что у него заболели мышцы вокруг глаз. Тарман остановился в 10 футах от него, затем сделал еще несколько шагов и встал рядом, почти плечом к плечу, словно они были старыми друзьями и вместе наблюдали за каким-то радостным событием. «Я думал, наши дороги больше не пересекутся», — заговорил Тарман. «Я не несу ответственности за ваши мысли». «Это вы подожгли полицейский участок?» «Вы выстроили человеческую стену вокруг города. Как еще я мог сюда добраться?» «Зачем вы опять здесь?» Ричард немного помолчал. «Я подумываю о том, чтобы покинуть этот штат». И это было чистейшей правдой. «Но прежде мне хотелось зайти в ваш медицинский изолятор и выразить свое почтение моим прежним противникам. И заверить их, что я не испытываю к ним никакой неприязни». «Думаю, неприязнь испытывают как раз они», — заметил Тарман. «В таком случае они могли бы сообщить мне, что изменили свое отношение. Для психического здоровья всегда полезно очистить дух». «Я не могу позволить визит в изолятор в такой поздний час». «Вы не можете помешать». «Я прошу вас покинуть пределы завода». «А я отказываюсь выполнить ваши требования». «Сейчас в изоляторе только один пациент, все другие уже дома, на постельном режиме». «И кто же остался здесь?» «Андервуд». «А кто из них Андервуд?» «Старший помощник шерифа, вы оставили его в тяжелом состоянии». «Он и прежде был серьезно болен». «Вы должны немедленно уйти». Ричард улыбнулся. «Это нужно сделать городским девизом». «Ничего другого я здесь не слышал. Как в Нью-Гэмпшире, живи свободным или умри, а в Диспейре будет, вы должны немедленно уйти». «Я не шучу», — сказал Тарман. «Нет, шутите», — возразил Ричард. «Вы, толстый старик, предлагаете мне уйти. Это очень забавно». «Я здесь не один». Ричард повернулся и посмотрел на мастера. Тот стоял в 10 футах от них, опустив пустые руки по бокам, но в его плечах чувствовалось напряжение. Ричард взглянул на великана, тот находился в 20 футах, сжимая разводной ключ в правой руке и придерживая его левой. «У вас курьер из офиса. Исписанный в тираж старый качок с большим гаечным ключом. Я не впечатлен. А может быть, у них есть пистолеты?» «У них нет пистолетов. Иначе они бы их уже достали. Никто не станет ждать, если у него есть возможность показать пистолет». «И все же они могут причинить вам существенный вред». «Я сильно в этом сомневаюсь. Первая восьмерка, которую вы послали, не добилась результата». «Вы в самом деле хотите попробовать? А вы? Если все пойдет не по вашему сценарию, вы останетесь наедине со мной и со своей совестью. Я здесь, чтобы навестить больных. А вы хотите меня избить? Какой же вы христианин?» «Бог направляет мою руку туда, куда вам хочется. Очень удобно. Если бы вы все продали и раздали деньги бедным, а потом уехали бы в Денвер, чтобы помочь бездомным, на меня бы это произвело впечатление». «Но я таких посланий не получал». «Какая неожиданность». Тарман промолчал. «Сейчас я отправляюсь в изолятор. Вы со мной. Либо вы пойдете туда на своих ногах, либо я понесу вас в ведре». Тарман пожал плечами, вздохнул и махнул рукой двум своим телохранителям, словно приказывая собакам оставаться на месте. Затем он зашагал в сторону офисов и изолятора, Ричард шел рядом с ним. Они миновали офис службы безопасности, офис самого Тармана, а также еще 3, которые Ричард видел, когда Тарман водил его по заводу. На одном офисе висела надпись «Финансы», на втором — «Снабжение», на третьем — «Счет фактуры». Они прошли мимо первого строения, выкрашенного в белый цвет, и остановились возле второго. Тарман поднялся по короткой лестнице и распахнул дверь. Он вошел, Ричард последовал за ним. Это действительно была больничная палата. Белые стены, белый линолеум на полу, запах антисептиков, мягкий ночной свет. Вдоль стен шли умывальники с кранами, шкафчики с лекарствами, аппараты для измерения давления. У стен стояли урны для использованных материалов. На небольшой тележке кто-то оставил стальную тарелку в форме почки, На тарелке лежал стетоскоп. В изоляторе было 4 койки. 3 оставались пустыми, а на четвертой лежал помощник шерифа. Он был весь забинтован, виднелась только голова. Выглядел он паршиво, бледный, неподвижный, вялый. Он словно уменьшился в размерах. Казалось, даже волосы у него поредели. Открытые глаза смотрели в пустоту. Дыхание было поверхностным и неровным. В изножье кровати была прикреплена табличка с историей болезни. Ричард повернул ее к себе и просмотрел. Аккуратный почерк профессиональной записи: у человека, лежащего на койке, имелось множество болезней: лихорадка, слабость, истощение, затрудненное дыхание, головные боли, волдыри, язвы, хроническая тошнота и рвота, понос, обезвоживание и признаки серьезных внутренних повреждений. Ричард опустил табличку и спросил: «У вас здесь работает врач?» «Опытный фельдшер». «И этого достаточно?» «Как правило». «А для этого человека?» «Мы делаем все, что в наших силах». Ричард подошел к кровати и внимательно посмотрел на больного. Кожа заметно пожелтела, желтуха или отражение яркого света от стен. «Ты можешь говорить?» — спросил Ричард. «Он не может отвечать связно», — вмешался Тарман, — «но мы надеемся, что ему станет лучше». Помощник шерифа перекатил голову по подушке и попытался заговорить, но сухой язык еле шевелился во рту. Он облизнул губы и сделал новую попытку. Он уставился прямо на Ричера, его глаза сфокусировались и заблестели. «Я...» Он замолчал, чтобы набрать в грудь побольше воздуха, заморгал и снова заговорил, пытаясь выразить новую мысль. «Ты сделал это со мной», — запинаясь, произнес он. «Не только я», — ответил Ричард. Больной опять помотал головой. «Нет, это...» Он снова умолк, мучительно втягивая в себя воздух, и захрипел. Тарман взял Ричарда за локоть и потянул назад. «Пойдемте отсюда, мы его утомляем». «Его нужно отправить в настоящую больницу», — сказал Ричард. «Это решение принимает фельдшер. Я верю своим людям. Я нанимаю на работу лучших». «Этот парень работал с ТХЭ?» Тарман ответил не сразу. «А что вам известно про ТХЭ?» «Совсем немного. Это яд». «Нет, это средство для удаления масла и смазки. Обычный промышленный продукт». «Как скажете. Так он с ним работал?» «Нет. А те, кто работает, надежно защищены». «Тогда что же с ним не так?» «Вам следовало бы знать. Он ведь сам сказал, что вы сделали это с ним». «Такие симптомы не появляются после кулачной драки. Вы уверены?» «Я слышал, что это была не просто кулачная драка. Вы когда-нибудь задумываетесь о том ущербе, который наносите? Может быть, вы повредили ему внутренние органы, например, селезенку?» Ричард закрыл глаза, представил себе бар, тусклый свет напряженных молчаливых людей, поднявшуюся в воздух пыль, запах страха и противостояния. Он бросился вперед и всеми своими 250 фунтами нанес противнику сильный удар ножкой стула под ребра в мягкие ткани. Ричард открыл глаза, значит, еще больше оснований для его перевода в настоящую больницу, где проведут серьезные обследования его состояния. Тарман кивнул. «Завтра я отправлю его в больницу Хафвея, если это необходимо, чтобы вы могли уйти отсюда с чистой совестью». «Моя совесть всегда чиста», — ответил Ричард. «Если люди оставляют меня в покое, я поступаю так же. Если нет, то у них возникают проблемы, но это уже не моя забота». «Даже если ваша реакция была избыточной?» «По сравнению с чем? Их было 6. Что они собирались со мной сделать? Потрепать по щеке и отправить дальше?» «Мне неизвестно, каковы были их намерения». «Неправда», — спокойно сказал Ричард. «Их намерения — это ваши намерения. Они действовали в соответствии с вашими указаниями». «А я выполнял инструкции более высоких властей. Видимо, я должен поверить вам на слово. Вам бы следовало присоединиться к нам. Когда начнется вознесение, вы не захотите, чтобы вас оставили». «Вознесение? Такие люди, как я, вознесутся на небеса. А такие, как вы, останутся без нас». «Мне этот расклад подходит», — заявил Ричард. «Начинайте вознесение». Тарман ничего не ответил. Ричард бросил последний взгляд на человека, лежащего на кровати, повернулся и пошел к выходу, спустился по ступенькам и вновь оказался под ослепительными лучами прожекторов. Мастер и телохранитель с разводным ключом стояли на прежних местах, как будто за все это время даже не пошевелились. За спиной у Ричера Тарман закрыл дверь изолятора и, шаркая, спустился по ступенькам. Ричер двинулся к воротам, чувствуя, что Тарман идет за ним. Парень с разводным ключом смотрел на Тармана, постукивая концом ключа по ладони левой руки, и ждал знака, может быть, даже надеялся его увидеть. Ричер изменил направление движения и пошел на парня с ключом. Он остановился в ярде от него и посмотрел ему в глаза. «Ты стоишь на моем пути». Тот ничего не ответил, лишь бросил выжидательный взгляд в сторону Тармана. «Нужно хоть немного себя уважать», — сказал Ричард. «Ты ничего не должен этому старому дураку». «Не должен?» — переспросил парень. «Ничего не должен», — сказал Ричард. «Никто из вас ему не должен. Это он в долгу перед вами. Вы должны поднять восстание и захватить власть. Организуйтесь, устройте революцию. Ты можешь повести за собой людей». «Я так не думаю», — возразил парень. «Вы уже уходите, мистер Ричард?» — окликнул его Тарман. «Да», — ответил Ричард. «Вы еще вернетесь?» «Нет», — солгал Ричард, — «я здесь все закончил». «Вы даете мне слово?» «Вы меня слышали». Великан с надеждой посмотрел на Тармана, но тот покачал головой или дал какой-то другой отрицательный знак, поэтому великан молча отступил в сторону. Ричард прошел мимо него к пикапу больного помощника шерифа. Машина стояла на том же месте, где Ричард ее оставил, все стекла были целыми.